17 апреля 2013 года. От кого? Пьер Мари, кому Аделина? Аделина, я здесь, я все еще здесь. Ваше письмо меня потрясло, у меня даже голова закружилась. Мне эта неделя безмолвия тоже показалась бесконечной, хотя событий произошло много. Ко мне приезжала ваша землячка из Сорты. У вас банкир, у меня моя гарпия. Может, как-нибудь потом расскажу, чем закончилась наша встреча. Еще один потерянный цыпленок. Потом я на 4 дня ездил в Прагу, но ничего. Спокойные воды Волтавы, не бешеный напор землячки не помешало мне постоянно думать о вас. Я забывала вас на 1-2 часа, но затем мои мысли сами собой автоматически, с регулярностью механизма, неизменно возвращались к вам. Так вода всегда стремится вниз по наклонной плоскости. Ой-ой-ой, что за метафора? Позор, а не метафора. Сото, возьми себя в руки. И вот стоило мне увидеть в почтовом ящике ваше имя, как сердце подпрыгнуло в груди. Спасибо, что сделали первый шаг к примирению. Сам я с каждым днем трусил все больше и больше. Кстати, вот вам еще причина, по-моему, 5-я. Считать, что жизнь прекрасна. Она дает возможность найти то, что вроде бы потерял. В письме от 8 апреля вы написали: «Под каким бы именем я ни выступала...» Вам не кажется, что эти слова должны вселить в меня смятение? Мою знакомую зовут Аделина Пармелан, и именно к ней я привязан. Не к вам, когда вы превращаетесь в неизвестно кого, устраиваете между нами разлад и пугаете меня. И сейчас я обращаюсь к Аделине. Если в тонкой нити, связавшей нас, еще осталась пара-тройка целых волокон, если мы проявим осторожность и не будем дергать за нее слишком сильно, может быть, она и не порвется. Нет, я не вскрывал пакет. Нет, человек, к которому я обратился за информацией, мне пока не ответил, так что партия еще не окончена. Дочь? Вы, должно быть, про Еву. Она мужественно играет роль маленького отважного капрала, а 2 ее солдатика донимают ее вопросом, почему папа такой злой. Кот? Коту все до лампочки. Он и рядом с моим трупом будет, как ни в чем не бывало, лопать свой корм из миски. Но я по привычке продолжаю о нем заботиться. Это ведь верен кот, я вам не говорил. Бессонница? Я научился укрощать ее с помощью радио. Люди, которых я не знаю, разбивают тишину, нашептывая мне что-то на ухо. Поскольку больше нет ни банкира, ни хора, ни бутылки шнапса, ни Филимона, расскажите мне о Париже, что вы там делаете, и как знать, может случиться чудо, и я вам снова поверю. Пьер Мари. 17 апреля 2013 года. От кого? Оливер Ван де Верт. Кому? Пьер Мари Сото. Глубоко уважаемый Пьер Мари Сото. Согласно предварительной договоренности с отделом продвижения, обращаюсь к вам по поводу совещания, которое состоится 18 апреля в четверг в Алансе. Издательство «Сонж» в рамках своего ежегодного семинара организует встречу с представителями книжной торговли Юго-Восточной области. Место проведения – дом съездов, начало в 10:00. Схему расположения смотрите в приложении. После торжественного открытия запланирован обед, начало в 12:30. В 14:30 пройдет круглый стол с вашим участием, модератором которого я имею честь выступить лично. Вечером мы приглашаем вас на автограф-сессию, устраиваемую по инициативе и при сотрудничестве книжного магазина «Мотив». Буду рад увидеться в Алансе с одним из наших лучших авторов. Примите выражение моего самого искреннего уважения. Оливер Ван де Верт, главный редактор издательства «Сонж». По скриптум. Старался как мог. Надеюсь, сойдет. Расскажешь потом, что за секреты. Буду тебя ждать в 6 вечера на выходе из того самого дома съездов. Схему расположения смотри в приложении. Пока. 18 апреля 2013 года. От кого? Пьер Мари, кому Лизбет? Лизбет, жуткая невезуха. Сейчас объясню. Вернувшись из Праги, я собирался тебе позвонить, но погода стояла такая хорошая, что я решил заняться очисткой бассейна. Только наклонился, чтобы выдернуть пробку, как у меня из верхнего кармана рубашки выпал телефон и плюхнулся в воду. И, разумеется, вышел из строя. Пока я ездил в Зьёле-Фи за новым, пришло практически одновременно с твоим. Письмо от моего издателя, я тебе его пересылаю. Он прекрасный человек, но немного жестковатый, авторов держит в строгости и терпеть не может неповиновения. Одним словом, у меня нет выбора. Я должен согласиться и на весь день ехать в Аланс. Прощай, пикник и прочие сопутствующие удовольствия. Как-нибудь в следующий раз. Счастлив узнать, что твоему отцу стало лучше. Наверняка его скорому выздоровлению способствовало твое присутствие. Он настаивает на том, что тебе пора домой. Не принимай этого близко к сердцу. Пожилые люди любят тишину и не любят менять свои привычки. Малейшие перемены выводят их из себя. Будь осторожна по пути в Ле-Ман. 751 километр не шутка. Пьер Мари. 18 апреля 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Оливер? Дорогой Оливер, это было великолепно, убедительно и искренне. Я чуть было не собрался мчаться на это совещание. Еще раз спасибо. Черт, я чуть было не переслал твое письмо вместе с постскриптумом. Уже мышку подвел к кнопке «Отослать». Фу, меня аж холодный пот прошиб. До вечера. Попируем на славу и не в сухую. Ты даже не представляешь, как я в этом нуждаюсь. Все тебе расскажу. Уже слышу, как ты ржешь. Пьер Мари. 19 апреля 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Жози? Жози. Я пишу Жози, но рассчитываю, что это письмо прочтет Макс. Что за фигню вы себе устроили с почтовым ящиком? У меня такое впечатление, что вы по очереди встаете друг у друга за спиной, и один читает все, что получает, и пишет второй. Метишь в одного, а рикошетом попадаешь в другого. Мне это категорически не нравится. Жози, имей в виду, ты добьешься только того, что Макс будет писать мне тайком, а потом удалять свои письма из папки. Ты этого хочешь? Поверь мне, именно так и случится, если вы будете продолжать пользоваться одним почтовым ящиком. Две собаки не едят из одной миски, а если едят, то дело кончается сворой. Ладно, неважно. Теперь, Жози, я обращаюсь к тебе. Ты что, действительно думаешь, что роли угнетателей и угнетенных распределены в этой жизни раз и навсегда? Что одним позволено кипеть от ярости, а вторым остается только вжимать голову в плечи? С какой стати ты решила, что имеешь право учить меня жить? Ты хоть отдаешь себе отчет в том, что делаешь? Ты диктуешь мне, что я должен делать и чего делать не должен. Написать Лизбет письмо с объяснениями. Может, мне еще прощения у нее попросить? Интересно, за что? За то, что она меня практически изнасиловала. Представь себе, я вижу это именно так. Сначала она меня напоила, а потом поймала в тщательно расставленную ловушку, разбросала бумажные листки. Она на меня просто набросилась, не оставив мне ни единого шанса. На ковре, в гостиной. Кто угодно мог ко мне зайти. Сосед, курьер и так далее. После того, как приятная часть миновала, чего я не отрицаю, я пришел в ярость, что меня так легко провели. Ясно ведь, что порядочный мужчина не может после случившегося сказать «большое спасибо, до свидания» и испариться. И вот тут начинаются сложности. Наступает очередь мелких подарков, обещания будущих свиданий и милой болтовни. Ты хоть знаешь, что она называет меня своим тигром, а себя моей тигрицей? Когда я это прочитал, мне пришлось бороться с собой, чтобы не помчаться покупать билет в один конец до Занзибара. Просто из чувства самосохранения. Тебе известно, чем любовь отличается от убийства? Ничем. В обоих случаях встает один вопрос. Что делать с телом? Понимаю, звучит цинично. Но я сейчас близок к тому, чтобы понять убийц. Я, значит, плакал в ее объятиях. Кто? Я? Это просто тяжелый бред. Тут уже не просто вранье, тут уже психиатрия. Ее инсценировка. Ты утверждаешь, что она работала над ней с особой бережностью. Могу себе представить, что у нее получилось бы, будь она чуть менее бережна. Под тем предлогом, что мои диалоги нуждаются в оживляже, это ее идея фикс. Она переделывает реплику медсестры. «Вы спите, М.С. Динь?» «В...» «Ну что, папаша, придавил маленько?» И дальше все в том же духе. «У меня руки опускаются». «Короче, вот что, Жози. Я действительно напишу Лизбет очень вежливо и приветливо. Я все-таки не трамвайный хам. Но если она умеет читать между строк, она поймет подлинный смысл моего письма, который выражается в четырех словах «Оставь меня в покое». Если ты со своей стороны будешь с ней разговаривать, пожалуйста, постарайся донести до нее ту же мысль». «Ладно. Жози, Макс, мне бы очень хотелось, чтобы все осталось позади. И наша дружба вернулась к тем временам, когда в нашей жизни еще не существовало ни Аделины Пармелан, ни Лизбет, ни всего прочего. Целую вас, Пьер Мари». 20 апреля 2013 года. От кого Лизбет, кому Пьер Мари. «Прекрасно, Пьер Мари, я все поняла. Не трудись мне больше писать, чтобы городить груды вранья. Жози переслала мне твое письмо, во всяком случае ту его часть, которая касается меня. Для того и существуют настоящие друзья, только они способны содрать с раны присохший бинт. О, да, я оставлю тебя в покое. Скатертью дорожка. Кстати, освобождаю тебя от необходимости мне писать. Дура я, дура, так мне и надо». Теперь я на своей шкуре узнала, что писатели ничуть не лучше, чем остальная публика. Так и подмывает послать тебя в ж... Но я для этого слишком хорошо воспитана. Лизбет. Постскриптум. Знаешь, что мне напомнило официальное письмо твоего издателя, которое ты посмел мне переслать? «Лопотание моих пятиклашек», которые явились на урок с невыполненным домашним заданием, с той разницей, что они меня умиляли. Постскриптум. Я бы посмотрела, как ты сумеешь помириться с Жози. 21 апреля 2013 года. От кого Лизбет де Стивель, кому Пьер Мари Сото. «Поразмыслив, я беру назад написанное вчера. Я не оставлю тебя в покое. Во всяком случае, не раньше, чем выскажу пару-тройку замечаний, которые тебя наверняка заинтересуют. Первое. Бесстыжие выражения, которые ты шептал мне в левое ухо, пока мы катались по твоему ковру, отныне записаны в алфавитном порядке и сохранены в отдельном файле моего компьютера. Файл называется «Устное творчество Пьера Мари Сото». Подзаголовок. «Личная жизнь лауреата Гонкуровской премии». Список открывает выражение «давай, давай, давай, ну», а закрывает «съешь меня скорее». Стилистическое убожество бросается в глаза. Могу выслать тебе весь файл по первому требованию. Второе. «За белые трусы, которые я бережно сняла с тебя по твоей просьбе. Смотри выражение на букву «С». Сними с меня эту, я больше не могу. Ты мог бы выручить недурные деньги на каком-нибудь сайте, специализирующемся на торговле винтажными шмотками 1960-х. Если с новым бестселлером выйдет промашка, ты всегда можешь их продать. Полученной суммы хватит на уход за бассейном». Третье. «При более внимательном прочтении в свете того, что мне теперь известно, я пришла к выводу, что «Возвращение зверя» — Это женоненавистническая книга, написанная бездарным мужчиной, который боится женщин. Как ни печально, но я отказываюсь от попытки привнести в текст дикую страсть, которой ему так не хватает, из-за чего его название выглядит невыполненным обещанием. Четвертое. Я никого не насиловала. Ты был наготове еще до того, как разлетелись мои листки. У меня отличное зрение, и я располагаю некоторым опытом, чтобы суметь различить шишку в штанах. На сегодня все. Твоя преданная Лизбет. 22 апреля 2013 года. От кого? Макс, кому Пьер Мари. «Привет, старина. Тебе не понять, что такое прочная семейная жизнь. У тебя она всегда была бурной. Представь себе парня и девушку, которые поженились в 20 лет и прожили бок о бок 40, как мы с Джози. Откуда тебе знать, что значит вместе пережить молодость, зрелость и первые признаки подступающей старости? Ты и вообразить себе не можешь, до какой степени такие люди, как мы, начинают воспринимать себя единым целым и делят не только постель, но и почтовый ящик. Мы — те две собаки, что едят из одной миски. Спасибо за сравнение. Но и это еще не все. Порой мне кажется, что у нас один мозг на двоих, и никакой отдельной жизни ни у нее, ни у меня. Странное ощущение, особенно если осознаешь этот факт вдруг, неожиданно для себя. Честно признаюсь, я с нетерпением ждал понедельника, когда Жюзи уедет на свой бридж, и я смогу спокойно тебе написать, не боясь, что она встанет у меня за спиной и будет, заглядывая через плечо, читать мое письмо. Ты совершенно прав, именно так это у нас и происходит. Стоит мне включить компьютер, как она уже тут как тут. Кому это ты пишешь? Старина, начиная с 1970-х у меня вообще нет никакой личной жизни. И это отвратительно. Что с нами случилось? С тех пор, как у меня забарахлило бедро, кажется, что все вокруг катится в тартарары. Сегодня утром я проснулся весь в слезах. В старой глупой башке крутилась одна и та же фраза. «Хочешь знать, какая? Пожалуйста». «С меня хватит, все, конец». Ты спросишь, что это означало? Сам пока не понимаю. Но между нами с Жузи как будто черная кошка пробежала. Я паршиво себя чувствую. Эта история с Лизбет что-то такое вскрыла Пьер Мари. После твоего письма, адресованного нам обоим, в наших с Жузи отношениях появилась трещина. И эта трещина не желает затягиваться. Жюзи больше на меня не злится, на тебя тоже, но целыми днями висит на телефоне, часами что-то обсуждает со своей подружкой. Похоже, они что-то замышляют. Я сижу в своем инвалидном кресле и молча за этим наблюдаю. И ноги болят, как будто их пилой пилят. Сейчас бы прыгнуть на велик или хотя бы в тачку и укатить, куда глаза глядят. А вот фигушки. Я тут в заложниках. Хорошо, что есть понедельник. Глоток кислорода. Ты будешь смеяться, но я тебе завидую. Завидую твоей свободе. Тому, что ты расстался с несколькими женами, тому, что с тобой произошло после исчезновения Веры, я тоже завидую. Глупо, понимаю. Как можно завидовать чужому горю? Но я завидую твоим страданиям. Я завидую даже тому, что ты переспал с этой истеричкой. Лучше так, чем паралич, в котором нахожусь я. Мне надо было бросить Джози 20 лет назад. Но ты же меня знаешь. Я буду шуметь, фанфаронить, бахвалиться и ничего не делать. А я ведь любил другую женщину, молодую и очень красивую. Мы познакомились на воскресных курсах для учителей. Она, как и я, преподавала физкультуру в лицее неподалеку от Кальмара. Далеко и неудобно. Я звонил ей из автомата, когда водил гулять собаку, писал ей письма, она отвечала мне. но вкладывала свои письма в фирменные конверты банка «Казден», чтобы Жюзи не догадалась, представляешь? Мы встречались тайком всего раз 5 или 6, но когда я об этом вспоминаю, дружище, у меня до сих пор почти встает. Как же все это далеко. Все потеряно, все упущено, все кончено. Хочешь знать правду? Я живу тоскливой жизнью, и виновата в этом не Жюзи и не я. Просто так сложилось. Только до сегодняшнего дня я не осмеливался признаться в этом самому себе. Но сейчас все изменилось. Все начало рушиться, и до меня вдруг дошло, что на самом деле я подыхаю со скуки. Не знаю, что буду делать. Наверное, лягу на вторую операцию. Ее перенесли на 16 мая, а потом... Если не помру на операционном столе, может, возьму ноги в руки, умотаю куда-нибудь подальше. Учитывая, в каком настроении в последнее время Жюзи, мне сдается, она вздохнет с облегчением, если я больше не буду маячить у нее перед глазами. А ты как думаешь? Ты веришь, что я сумею выжить без нее? Прости, Пьер-Мари, за жалостливый тон письма. Разрешаю тебе потешаться надо мной сколько душе угодно, мне уже все равно. В воздухе веет катастрофа и аж жуть берет, но мне даже нравится. Короче, что бы там тебе ни плела Жюзи, лично я тебе благодарен за то, что навел тут у нас шороху. Хлопаю тебя по спине, ты знаешь, как я это умею. От моих приветов мертвый проснется. Твой безногий дружок Макс. По скриптум. Сейчас удалю это письмо, если только не забуду. Что там на эту тему говорил старик Фрейд?